Глава 4. Действие Каспиана. Пока Гумпас осмысливал то, что он услышал, Берн преклонил перед королем колени и, вложив его в руки свои, начал произносить слова присяги. Он поклялся, что будет управлять Уединенными островами в соответствии с древними обычаями, правами, законами и установлениями Нарнии. Выслушав присягу до конца, Каспиан решительно произнес: «Я думаю, что Уединенные острова вдоволь пожили с губернаторским правлением. Пусть отныне они будут нашим вассальным герцогством». И, не откладывая, тут же возвел Берна в герцогский сан и провозгласил его самого и его будущих наследников повелителями герцогства Уединенных островов. «Что касается вас, сударь», — обратился король к Гумпасу, «то я прощаю вам долг за невыплаченную дань. Но при одном условии: вы с вашими людьми к завтрашнему утру покинете замок, который отныне будет резиденцией герцога». «Может быть, само по себе это и неплохо», — начал один из гумпасовских секретарей, «но вы, господа, кладете конец игре, в которой и нам кое-что перепадало. Поэтому теперь перед нами встает вопрос, как мы будем...» «Перед вами стоит сейчас только один вопрос», — перебил его лорд Берн. «Станете ли вы и ваши сподвижники дожидаться, когда вас всех высекут, или уберетесь по-добру, по-здорову?» Когда все устроилось столь приятным образом, Каспиан приказал подать себе и своей свите лошадей. Верховые лошади в замке нашлись, хотя вид их свидетельствовал о самом скверном уходе. Взяв с собой Берна, Дриниана и еще несколько человек, Каспиан поскакал из городка к рынку рабов, который располагался в гавани возле пристани в длинном низком строении. То, что они увидели, на первый взгляд напоминало самый обычный аукцион. Вот только товар там был необычный. В помещении набилась уйма всякого люда, а в дальнем его конце на помосте стоял Пуг и выкрикивал хриплым голосом: «А теперь, господа, рекомендую вашему вниманию номер 23. Отличный сельский труженик, уроженец Теребинтов, годится для работы в поле и на кухне, если нужно, и в рудниках. Возраст примерно 25 лет, неплохие зубы и голова тоже. Добрый и смышленный парень. Снимите с него рубаху такс, чтобы публика могла оценить его телосложение. Вы только посмотрите, какие мускулы и какая грудная клетка. Господин в углу, сколько вы за него предлагаете? 10 полумесяцев? Да вы шутник, сударь. А вы... 50? Это уже лучше. Вы, сударь, 80. 80 полумесяцев за номер 23. Никто не хочет прибавить. Продано, продано, продано. Получите вашу собственность, сударь. Переходим к номеру 21. Начальная цена за номер 21. Не договорив, Пук поперхнулся и застыл с разинутым ртом. Он увидел, как прямо к помосту, бряцая оружием, пробиваются сквозь толпу какие-то люди в сверкающих доспех. Взбежав на помост, герцог крикнул: «Все на колени перед королем Нарнии!» Стало тихо, и в этой тишине все услышали, как снаружи перебирают копытами кони и позванивает конская упряжь. К тому же многие из присутствующих уже знали кое-что о высадке королевского отряда и о событиях в замке, поэтому сразу же повиновались приказу. Кто еще не сообразил, что происходит, или просто не хотел повиноваться чужакам, вынуждены были сделать это, потому что их начали дергать и тянуть вниз более благоразумные соседи. В зале послышались отдельные приветственные крики. На помост поднялся Каспиан и сказал, обращаясь к Пугу: «Ты заслужил казнь, Пуг, за то, что вчера посмел посягнуть на королевских особ. И даже твое неведение вряд ли может служить оправданием. Объявляю, что работорговля запрещена во всех наших владениях королевским указом, который подписан и оглашен в замке 15 минут назад. Объявляю всех рабов на этом рынке свободными, а заключенные сделки недействительными». Он поднял вверх руку, успокаивая взрыв восторга освобожденных рабов. Дождался, когда снова стало тихо, и грозно спросил: «Где мои друзья, Пуг?» «Это вы про ту хорошенькую девочку, и славного молодого господина», — залебезил Пук с приторной заискивающей улыбкой, — «уже проданы. Их-то отхватили сразу. Мы здесь, Каспиан, здесь!» — в один голос закричали Люси и Эдмунд. «К вашим услугам, сир!» — пронзительно пискнул Рипи-Чип из другого угла зала. Действительно, они были уже проданы. Но, к счастью, люди, которые их купили, еще не ушли с рынка, желая купить еще кого-нибудь из рабов. Толпа расступилась, пропуская всех троих вперед, и какое-то время ушло на рукопожатие и объятия друзей. Но тут к возвышению подошли два калармянских купца, темнолицых и бородатых, в длинных просторных одеждах и в оранжевых тюрбанах. Это был очень богатый народ, имеющий древнюю цивилизацию, которая сильно отличалась от нарнианской. Хотя калармянцы и славились своей мудростью и учтивостью, но могли быть в то же время очень жестокими и беспощадными. Эти два купца долго и очень почтительно кланялись Каспиану, наговорили ему уйму комплиментов, восхваляя фонтаны процветания, которые он, Каспиан, устроил в садах благоразумия и добродетели. Каспиан еле дождался, когда они перешли, наконец, к сути дела и сказали, что хотели бы получить назад уплаченные ими деньги. «Это будет только справедливо, господа», — ответил Каспиан. «Все, кто уплатил сегодня за рабов, должны получить свои деньги обратно. Пуг вернет все, что получил от вас, до последнего минима». Миним был 1/80 частью полумесяца. «Неужели, ваше величество, такой добрый король хочет пустить меня по миру?» — захныкал Пуг. «Радуйся, что остался жив». «Не верю, что возврат этих денег разорит тебя, хотя это было бы только справедливо, ведь ты наживался на горе и мучениях людей. А если обеднеешь, помни, что лучше жить нищим, чем рабом». «Но здесь не все мои друзья», — обеспокоился он, заметив, что нигде не слышно и не видно Юстаса. «Это вы про него», — встрепенулся Пук. «Да забирайте поскорее ради всего святого. Наконец-то я от него отделаюсь». Мне и в голову не могло прийти, что бывает такой неходовой товар. Под конец я запросил всего 5 полумесяцев, и все равно никто на него не польстился. Думаю, выставя я его бесплатно и дай в придачу 2 добрых парней, и то бы его никто не взял. Он же замучил всех до смерти своим нытьем и нравоучениями. Кто к нему не подходил, всех отвадил. То ты его не так тронул, то на него не так посмотрел. Эй, Такс, приведи сюда брюзгу». И перед ними явился Юстас, всем своим видом оправдывая данное ему прозвище. Он был так подавлен, что не смог даже по-настоящему обрадоваться своему освобождению. Как ни странно, но больше всего, даже больше, чем перспектива всю жизнь прожить в рабстве, Юстаса удручало, что никто не пожелал его купить. Получалось, он такой никудышный, что не годится даже в рабы. То, что Люси и Эдмунда быстро купили, раздражало так, будто они обошли его в учебе или в чем-то еще. Поэтому, поднявшись на помост, он сердито сказал Каспиану: «Наконец-то! Вы-то наверняка веселились и развлекались вовсю, пока мы сидели в темнице. И я подозреваю, что вы не удосужились даже навести справки, где здесь британское консульство. По глазам вижу, что это вам и в голову не пришло». Всю ночь в замке Узкой Гавани продолжался большой пир. Перед тем, как идти спать, Рипи-Чиф, раскланиваясь с остальными, сказал: «Думаю, что завтра для нас начнутся настоящие приключения». Но завтра выдалось мирным и спокойным днем без всяких приключений. С утра все с головой ушли в приготовление к дальнейшему путешествию. Уединенные острова были последней известной землей, а дальше на восток простирались совершенно неведомые моря, куда им теперь и предстояло плыть. Подготовка велась очень тщательно, старались не упустить ни одной мелочи. Утреннюю зарю вытащили на сушу, предварительно сняв с нее весь груз. Для этого потребовалось запрячь сразу 80 лошадей, а под днище корабля подложить катки. Корпус внимательно и придирчиво осмотрели дюйм за дюймом самые искусные корабельные мастера. Затем корабль снова спустили на воду и до предела загрузили съестными припасами и пресной водой. Хотя припасов набрали столько, что кое-кто опасался, сможет ли судно двигаться с таким грузом, все равно их хватило бы команде только на 28 дней. Поэтому, как разочарованно констатировал Эдмунд, они смогут плыть дальше на восток лишь 2 недели. И если за этот срок не встретят сушу и не пополнят припасы, им придется отказаться от дальнейших поисков и вернуться назад. Пока готовили корабль, Каспиан не тратил времени даром. Он использовал любую возможность узнать что-нибудь о восточных морях и расспросил всех старых моряков, каких только смог разыскать в узкой гавани. Его интересовало все – и достоверные сведения, и слухи, и древние предания. Ни одна бочка лучшего эля из подвалов замка была вылита в осипшие глотки обветренных людей с чистыми голубыми глазами и короткими седыми бородами. В награду за это король наслушался и всяких самых невероятных историй. Увы, те моряки, которые казались ему заслуживающими доверия, утверждали, что не знают к востоку от уединенных островов никаких земель. Большинство из них считало, что если заплыть подальше на восток, попадешь в огромный океан, где вообще нет суши, а еще дальше, у самого края света, их ждет чудовищный водоворот, из которого никому не выбраться. Когда же Каспиан спрашивал, не знают ли они чего-нибудь о судьбе 6 лордов, то в ответ слышал: «Скорее всего, друзья вашего величества давно уже лежат на дне морском». Конечно, не было недостатка и в самих диких историях об островах, населенных безголовцами, плавучих островах, огнях, горящих на воде, страшных смерчах, подхватывающих корабль и уносящих его по воздуху неведомо куда. Нашелся всего лишь один человек, который к полнейшему восторгу Репичипа сказал: «А за всем этим лежит страна Аслана, только вам туда ни за что не попасть». Обрадовавшись, они попросили его рассказать об этом поподробнее, но он ответил, что слышал об этом от своего отца, а сам больше ничего не знает. Что касается Берна, то о своих 6 товарищах он знал лишь то, что с Уединенных островов лорды поплыли прямо на восток, и с тех пор больше он о них не слышал. Когда они с Каспианом стояли на самом высоком из холмов Авры и смотрели на океан, простиравшийся к востоку до самого горизонта, Берн задумчиво произнес: «Когда они уплыли, я часто приходил сюда по утрам, чтобы посмотреть, как поднимается из-за моря солнце. Порой мне казалось, что до него не больше 2 миль. Я спрашивал себя, где теперь мои друзья, далеко ли они успели проплыть туда за горизонт, и что там их поджидало. Скорее всего, там больше ничего нет, кроме моря и солнца. Но мне всегда было стыдно, что я остался здесь. Что касается вашего величества, то я считаю, вам не следует плыть дальше. Ваша помощь нужна нам. Закрытие рынка рабов переполошит весь мир, и самое меньшее, чего следует опасаться, это война с Каларменом. Сир, прошу вас, подумайте еще раз». «Ваши доводы убедительны, герцог», — ответил Каспиан, «но я дал клятву. И кроме того, как я смогу смотреть в глаза Репичипу?»